Второе признание. Перевод М. за год. Глава первая. Совершенно не смутило, отозвался наш гость, чуть грубовато, но вполне дружелюбно. Я даже рад. Он огляделся. Мужские кабинеты мне нравятся. У вас кабинет что надо. Я все не мог справиться с удивлением. Он действительно был похож на шахтера, по крайней мере, соответствовал моему представлению о шахтере. Крупная кость, лицо обветренное, жесткое, а руки так и просят кайла или кирки. Но деньги он явно получал не за то, что махал кайлом. К нам в гости пожаловал председатель правления шахтерской корпорации Continental Mines, у которой было свое здание в приличном квартале на Нассау-стрит. Удивил меня и его тон. Вчера энергичный мужской голос назвал по телефону свое имя и спросил, когда Нира Вульф сможет к нему подъехать. Я объяснил, почему он не подъедет никогда. В итоге мы договорились о встрече в кабинете Вульфа в 11 утра сегодня. И я тут же позвонил в газет Лону Коэну, чтобы выяснить, кто таков наш потенциальный клиент. Лон сказал мне, что если Джеймс Сперлинг и не откусывает торчащие уши, то только потому, что заглатывает голову целиком и сжирает их, забывая выплюнуть кости. Однако же вот он сидел, чуть развалясь в кресле из красной кожи у края стола Вульфа, эдакий добродушный громила, и я уже сказал вам, что он ответил на первую реплику Вульфа. Мой босс объяснил, что по делам он из кабинета не выходит, и выразил сожаление, что Сперлингу пришлось тащиться к нам на западную 35-ю в районе 11-й авеню. Он ответил, что очень этому рад. «Ну и прекрасно», – пробурчал Вульф умиротворенно. Он сидел за своим столом в любимом, сделанном на заказ, кресле грузоподъемностью в четверть тонны. Возможно, когда-нибудь это кресло подвергнется подлинному испытанию, если хозяин не умерит свой гастрономический пыл. «Пожалуйста, поделитесь со мной вашей проблемой», – добавил Вульф, – «и я постараюсь, чтобы ваш приезд сюда окупился». Сидя за своим столом под нужным углом к Вульфу и недалеко от него, я позволил себе ухмыльнуться. Поскольку банковский счет Вульфа был в превосходном состоянии и никакой нужды заманивать клиента не было, объяснение столь сладким речам было одно. Вульф решил полюбезничать, потому что Сперлинг похвалил его кабинет. Вульфу его кабинет, находившийся на первом этаже его старого добротного дома, не просто нравился, он его обожал. И слава богу, ибо именно здесь Вульф проводил свою жизнь. Когда не был на кухне с фрицем, в столовой на той стороне, прихожей, в спальне, ночью, либо в оранжерее на крыше, наслаждаясь орхидеями или делая вид, что помогает Теодору. Мне пришлось упрятать ухмылку, потому что Сперлинг обратился непосредственно ко мне. «Вы Гудвин, да? Арчи Гудвин?» Я согласно кивнул. Сперлинг снова повернулся к Вульфу. «У меня разговор конфиденциальный». Вульф кивнул. «Других разговоров в этом кабинете почти не ведется. В детективной практике это норма. Мы с мистером Гудвином к такому привыкли. У меня семейная проблема». Вульф нахмурился, и я вместе с ним. После этих слов можно было ставить 1:20, нас попросят следить за женой, а в такие игры мы не играли никогда. Но Джеймс Сперлинг продолжал. «Не вижу смысла скрывать, вы так или иначе это узнаете». Он сунул руку во внутренний карман пиджака и извлек оттуда пухлый конверт. «Из этих отчетов вам все станет ясно. Их составили в детективном агентстве Баскома. Вы с ним знакомы?» «Мистера Баскома я знаю». Вульф продолжал хмуриться. «Я не люблю брать затоптанный след». Сперлинг понял его с полуслова. «У меня раньше были с ним деловые контакты. Они проявили себя с лучшей стороны. Поэтому я и теперь решил обратиться к Баскому. Мне требовались сведения о человеке по фамилии Ронни. Луис Ронни. Они искали целый месяц и ничего не нашли. А у меня совсем нет времени. Вчера я решил дать им отбой и обратиться к вам. У вас солидная репутация, и мне, конечно, надо было обратиться к вам с самого начала». Он улыбнулся улыбкой ангела, чем снова меня удивил. «С этим надо держать ухо востро». Я навел справки. «Похоже, в вашем деле вам нет равных». Вульф хмыкнул, стараясь скрыть удовольствие от услышанного. «Был один человек в Марселе, но сейчас он занят, к тому же он не говорит по-английски. Какие сведения о мистере Рони вы хотите получить?» «Мне нужны доказательства, что он коммунист. Если вы их представите и представите быстро, сумму гонорара можете назвать сами». Вульф покачал головой. «На таких условиях я за работу не берусь. Вы не знаете точно, что он коммунист, иначе вы не стали бы ценить эти доказательства так высоко. Если он не коммунист, доказать обратное мне будет весьма сложно. Что касается моего гонорара, сумму я называю вам сам почти всегда. Но деньги я беру за выполненную работу, а если она объективно невыполнима, я бессилен. Я могу вырыть лишь то, что действительно закопано. В противном случае никакой гонорар не сделает раскопки удачными». «Вы слишком много говорите», — нетерпеливо, однако сохраняя вежливый тон, вставил Сперлинг. «В самом деле?» Вульф покосился на него. «Тогда говорите вы», — он кивнул мне. «Блокнот, Арчи». Шахтер подождал, пока я положил перед собой блокнот и открыл на чистой странице. Потом энергично заговорил, для начала освежив в моей памяти буквы алфавита. «Л-У-И-С». Р-О-Н-И. В телефонной книге Манхэттена есть номер его адвокатской конторы и домашний квартирный. Собственно, все это есть здесь. Он указал на пухлый конверт, который раньше бросил на стол перед Вульфом. У меня две дочери. Мэдлил, 26 лет. Гвен, 22. Гвен девочка толковая. Год назад с отличием окончила престижный колледж. Она совершенно в здравом уме, но уж больно любопытна. На все у нее есть свое мнение, никто и ничто ей не указ. Жизнь пока не огрела ее пыльным мешком по голове, и она еще не понимает, что право на независимость надо заработать. Конечно, ее возрасту свойственно романтическое восприятие мира, но в этом своем восприятии она переходит все границы, и я думаю, что Ронни ее привлек именно репутацией защитника слабых и обездоленных, каковую он приобрел, спасая преступников от заслуженного наказания. «По-моему, его имя мне встречалось», — пробормотал Вульф. «Да, Арчи?» — я кивнул. «Мне тоже. Пару месяцев назад судили женщину. Она продавала собственных детей. Так вот, вытащил ее именно он. Видимо, он на пути к громкой славе». «Или к тюрьме», — бросил Сперлинг, и ничего ангельского в его тоне не было. «Пожалуй, я с самого начала это дело прошляпил. А уж моя жена точно. Эта ошибка стара как мир, но ее совершают все родители. Мы даже сказали ей и ему тоже, чтобы в нашем доме он не появлялся. Вам, конечно, ясно, какая последовала реакция. Она пошла на единственную уступку, едва ли ради нас. Взяла себе за правило возвращаться домой засветло». «Она беременна?» – поинтересовался Вульф. Сперлинг оцепенел. «Что вы сказали?» Голос его вдруг отвердел, стал тверже самой твердой руды. Он не сомневался. Такая сила сомнет Вульфа, заставит сделать вид, что он вообще не открывал рта. Но не тут-то было. «Я спросил, беременна ли ваша дочь? Если этот вопрос не имеет значения, я его снимаю. Ну ли нелепым его не назовешь, разве что для вашей дочери не указ даже закон природы». «Она моя дочь», — повторил Сперлинг тем же непоколебимым тоном. Потом вдруг смягчился. Мышцы лица расслабились, и он засмеялся. Смеялся в голос заразительно, но через мгновение взял себя в руки. «Вы слышали, что я сказал?» — вопросил он. Вульф кивнул. «Если я могу верить своим ушам?» «Можете. Сперлинг снова улыбнулся на ангельский манер. «Наверное, дочь – это слабое место любого мужчины, но имейте в виду, меня любым мужчиной не назовешь. Насколько я знаю, моя дочь не беременна. Случись такое, она немало подивилась бы. Дело в другом. Примерно месяц назад мы с женой решили исправить содеянную ошибку, и она сказала Гвен, пусть Ронни приходит в дом, она может приглашать его сколько хочет. В тот же день я пустил его след в Баскома. Да, я не могу доказать, что он коммунист, иначе я не пришел бы к вам, но я абсолютно в этом уверен». «Откуда такая уверенность?» «Я слышу, как он говорит, я его вижу, знаю его методы работы. Кое-что вы увидите в отчете Баскома». «Но у мистера Баскома нет доказательств». «Нет. Нет, черт возьми». «А кого вы считаете коммунистом?» «Либерала, умничающего интеллигента, интеллектуала, члена партии. Насколько надо быть левым?» Сперлинг улыбнулся. «Зависит от того, где я нахожусь и с кем разговариваю. Иногда этот термин применим к любому, кто левее центра. Но, говоря с вами, этот термин я применяю без отклонений. Я считаю, что Руни – член коммунистической партии. Если вы получите доказательства, что вы с ним сделаете?» «Предъявлю дочери, но это должно быть именно доказательство. Что я о нем думаю, ей давно известно. Она, разумеется, передала мои слова Ронни, но он, глядя мне в глаза, ответил решительным «нет».» Вульх хмыкнул. «Вполне возможно, вы швыряете на ветер и время, и деньги. Даже если доказательство будет, вдруг ваша дочь в итоге воспримет его партийный билет как дополнительный стимул для продолжения их романа». «Нет. На втором курсе колледжа она увлекалась коммунистическими идеями, но вскоре расплевалась с ними. Коммунизм, сказала она, ничтожен интеллектуально и ненадежен нравственно. Говорю вам, она девица толковая». Сперлинг метнул взгляд на меня и снова вперился в Вулфа. «Кстати, а как насчет этого у вас с Гудвином? Я вообще-то навел о вас справки, но, может, я сейчас топчу ваши убеждения?» «Нет», – заверил его Вулф. «Хотя, конечно, все проверяется жизнью. Но, в принципе, мы согласны с вашей дочерью». Он покосился на меня. «Верно?» Я кивнул. «Целиком и полностью». «Мне понравилась ее формулировка. Самое умное, что я могу придумать, это коммунисты-подлецы». Сперлинг подозрительно взглянул на меня, видимо, решил, что у меня туговато с мозгами, и снова повернулся к Вулфу. «А как все-таки, — спросил тот, — обстоят дела, — возможно ли, что ваша дочь уже замужем за мистером Ронни?» «Господи, да ни в коем случае. Вы в этом уверены?» «Уверен. Это абсурд. Впрочем, вы ведь ее не знаете. Она совсем не скрытая». «Не скрытная. Во всяком случае, если она решила выйти замуж, мне она скажет заранее. Или хотя бы матери. Наверняка». Сперлинг вдруг смолк, лицо его напряглось. Через несколько секунд он, снова расслабившись, продолжал. «Этого я и боюсь каждый день. Если она примет решение, все кончено. А это значит дело срочное. Срочнее не бывает». Вульф откинулся в кресле и закрыл глаза. Сперлинг с минуту смотрел на него, несколько раз порывался что-то сказать, потом вопросительно воззрился на меня. Я отрицательно покачал головой. Прошло еще минуты две. Он стал сжимать и разжимать костистые кулаки, и я понял, что его надо успокоить. «Все нормально. Днем он никогда не спит. Просто, когда он не видит меня, у него лучше работают мозги». Наконец, веки Вульфа приподнялись, и он заговорил. «Если вы меня нанимаете, — обратился он к Сперлингу, — должна быть полная ясность, для какой цели. Я не берусь доказать, что мистер Ронни коммунист. Я лишь выясню, можно ли это доказать. И если можно, по мере сил представлю такое доказательство вам. Я готов взяться за это дело, но чувствую, что мои руки будут без нужды связаны. Может быть, оговорим условия точнее. Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы ваша дочь и думать забыла о замужестве с мистером Ронни и перестала приглашать его в дом. Я правильно определил вашу цель? Да. Тогда зачем ограничивать мою стратегию? Разумеется, я попытаюсь доказать, что он коммунист. Но если это не так... Или, скажем, он коммунист, но доказать это в степени, удовлетворяющей вашу дочь, не удастся. Зачем сужать операцию до одной этой надежды, которая, вполне возможно, останется не сбывшейся, раз мистер Боском за целый месяц поисков ничего не нашел? Не лучше ли нанять меня просто для достижения вашей цели любым путем, разумеется, в пределах допустимого для цивилизованных людей? Тогда я принял бы задаток, а именно чек на $5000 с куда более чистой совестью. Сперлинг задумался. Черт возьми. Но он наверняка коммунист. Знаю. Это ваша навязчивая идея, ее надо ублажить. Обещаю, что начну с этого. Но неужели вы хотите исключить все остальное? Нет. Нет, не хочу. Прекрасно. Значит, да, Фриц. Дверь из прихожей открылась, и на пороге стоял Фриц. «Мистер Хьюитт, сэр, говорит, у него назначено. Я посадил его в гостиной». «Да», — Вульф глянул на настенные часы. «Скажите ему, что я приму его через несколько минут». Фриц вышел, и Вульф снова обратился к Сперлингу. «Я правильно определил вашу цель?» «Более чем». Тогда я прочитаю отчеты мистера Боскома и свяжусь с вами. Всего доброго, сэр. Рад, что вам понравился мой кабинет. Но дело не терпит отлагательства. Нельзя терять ни минуты. Знаю. Вульф старался помнить о вежливости. Это тоже типично для дел, которые обсуждаются в этом кабинете. Безотлагательность. Сейчас у меня встреча. После нее ленч. А с 4 до 6 я занимаюсь моими цветами. Но это не значит, что ваше дело будет стоять на месте. Мистер Гудвин ознакомится с отчетами сейчас же. А после ленча он приедет к вам, и вы снабдите его всеми необходимыми сведениями. Скажем, в 2 часа. Джеймсу Сперлингу это явно не понравилось. Видимо, этот день он решил посвятить спасению дочери от судьбы куда более страшной, чем смерть. Не тратя времени даже на еду. Он лишь утвердительно хмыкнул, выказывая недовольство. И я повел его к двери, вежливо напомнив, что буду у него в кабинете в 2 часа 15 минут, и он может не утруждать себя отправкой чека по почте, а передать его непосредственно мне. Окинув быстрым взглядом его черный лимузин, стоявший у тротуара, я вернулся в кабинет. Дверь в гостиную была открыта, оттуда доносились голоса Вульфа и Хьюитта. Поскольку их объединяла любовь к цветам, и, следовательно, кабинет будет целиком в моем распоряжении, я взял со стола Вульфа, оставленный Сперлингом, пухлый конверт, поудобнее устроился в кресле и принялся изучать отчеты Боскома. Глава вторая. Через некоторое время, точнее без 2 минуты, Вульф поставил пустую чашку кофе на блюдце, отодвинул назад кресло, распрямился, вышел из столовой и пошел через прихожую к своему лифту. Я, следуя за ним, обратился к его спине площадью в 0.5 acre. «Не заглянем ли на 3 минуты в кабинет?» Он обернулся. «По-моему, ты собирался ехать к несчастному отцу». «Да, но вы не любите обсуждать дела во время еды, а я прочитал отчеты Боскома, и возникли кое-какие вопросы». Он метнул взгляд в сторону кабинета, увидел, как до него далеко, и проворчал: «Поднимайся наверх». Потом повернулся и пошел к лифту. У него были свои правила, у меня тоже. Например, я никогда не садился в наш относительно узкий лифт, если в нем уже был Вульф. Поэтому я пошел по лестнице. Первый пролет – спальня Вульфа и гостевая спальня. Второй – моя спальня плюс еще одна гостевая. Третий пролет выходил прямо на крышу. Дневной свет не ударил мне в глаза, как бывает зимой, стоял июнь. И все шторки были опущены. И все же меня ослепили яркие летние растения, особенно в средней комнате оранжереи. Конечно, эти цветы я видел каждый день, и голова у меня была занята другим, но все равно я замедлил шаг, проходя мимо клумбы бело-желтых орхидей, таких прекрасных, что захватывало дух. Вульфа я нашел в кабинете с горшочными растениями. Он снимал пиджак и был хмур, явно из-за предстоящего разговора. «Два вопроса», — сходу начал я. «Во-первых, боском не только, но Вульфу и это показалось лишним. Мистер Боском нашел какой-нибудь след, ведущий к коммунистической партии? Нет, но он, раз так, у него для нас ничего нет». Вульф закатывал рукава рубашки. «Его отчеты обсудим потом, когда я их прочитаю. Материал собирали хорошие работники». «Да, лучшие его люди. Тогда зачем мне нанимать целую армию, чтобы охотиться за тем же призраком, даже за деньги мистера Сперлинга? Ты прекрасно знаешь, что это такое – отследить коммуниста. Если он коммунист, тем более нужно не предположение, а доказательство». «Найди его, этот блуждающий огонек. Я определил конечную цель, и мистер Сперлинг согласился. Узнай у него все необходимое. Пусть пригласит тебя к себе домой неофициально. Познакомься с мистером Ронни и составь о нем мнение. Что еще важнее, составь мнение о его дочери. Чем подробнее оно будет, тем глубже и интимнее, тем лучше. Договорись с ней о встрече. Постарайся завладеть ее вниманием. Ты должен сместить мистера Ронни за неделю, максимум за две. Такова твоя цель». «Черт подери!» Я укоризненно покачал головой. «Мне что же, ухаживать за ней?» «Называй это как хочешь. Я предпочитаю свою терминологию. Дочь мистера Сперлинга, по его словам, чрезмерно любопытна. Сделай так, чтобы ее любопытство с мистера Ронни перенеслось на тебя. То есть я должен разбить ей сердце. Так ты сможешь предотвратить трагедию». «Лучше я предотвращу комедию», — я изобразил праведный гнев. «Это уж слишком. Мне нравится быть детективом, равно как и мужчиной, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но я отказываюсь опускаться до подобного, даже если этот подвиг...» «Арчи!» — резко прервал он. «Да, сэр». «Скажи, со сколькими молодыми женщинами, что проходили по моим делам, у тебя установились личные отношения?» «Ну, их примерно от 5 до 6 тысяч, но не в этом. Я тебе предлагаю лишь поменять очередность и установить личные отношения сначала. Что в этом плохого?» «Все». Я пожал плечами. «Ладно. Может и ничего. Как посмотреть? Хорошо, я готов с ней встретиться». «Вот и прекрасно. Поезжай, а то опоздаешь». И он направился к полкам с препаратами для растений. И я чуть повысил голос. «Между прочим, у меня еще остался вопрос, точнее два. Ронни устроил ребятам Боскома тяжелую жизнь. Когда они только взялись за слежку и еще не могли вызвать у него подозрений, он словно бы что-то почувствовал и окружил себя защитным панцирем. С той минуты им пришлось изрядно попотеть. Они применили все свое искусство, но и этого часто было недостаточно. Эту книгу он давно прочитал, да и кое-какие дополнительные главы. Не знаю, коммунист он или нет, но науку отрываться от хвоста он постиг отнюдь не в воскресной школе». «Он ведь адвокат, да?» – презрительно спросил Вульф. С полки он взял банку эльгитрола и стал ее встряхивать. «Ладно, хватит, оставь меня одного. Сейчас это не все. Трижды, когда они его не теряли, он заходил в зоомагазин Бишофа на 3-й авеню и оставался там примерно час. А никаких домашних животных у него нет». Вульф перестал трясти банку эльгитрола. Он взглянул на нее, будто не знал, что там внутри. Поколебавшись секунду, поставил ее на полку и воззрился на меня. «Да?» — спросил он на сей раз, без всякой спешки. «Вот даже как». «Именно так, сэр». Вульф огляделся, увидел стоявшее на своем месте большущее кресло, подошел к нему и грузно сел. Мои слова явно произвели на него впечатление, но не скажу, что я был очень доволен. Пожалуй, я предпочел бы замять этот странный факт, но не осмелился. Уж очень хорошо я помнил голос. Жесткий, медленный, четкий голос, холодный, как недельной давности труп, который я всего 3 раза слышал по телефону. Первый раз в январе 1946 года, а второй и третий примерно 2 года спустя. Мы все еще искали отравителя Сирила Орчарда. Помнил я, и как звучал голос Вульфа, когда он сказал мне после 2-го телефонного звонка. Мы оба только что положили трубки. «Я Арчи». Когда узнал его голос, должен был сразу сказать тебе «отключайся». «Вводить тебя в курс дела не буду, тебе же лучше ничего не знать. Забудь, что знаешь имя этого человека. Если выяснится, что я должен вступить с ним в схватку и уничтожить его, я уеду из этого дома, поселюсь в другом месте, где смогу работать, спать и есть, если останется время, и буду там, пока не доведу дело до конца». За годы, проведенные с Вульфом, я могу засвидетельствовать, ему не раз попадались достойные противники, но никто из них не заставлял его говорить нечто подобное. Сейчас он свирепо уставился на меня, будто его бутерброд с черной икрой я облил уксусом. «Что тебе известно насчет зоомагазина Бишофа?» – спросил он. «Ничего особенного, знаю только, что в прошлом ноябре, когда Бишоф пришел сюда и предложил вам работу, вы ему отказали, хотя заняты не были. А когда он ушел, и я начал скулить, сказали, что связываться с Арнольдом Зеком не желаете. Такой клиент вам нужен еще меньше, чем такой противник. Вы не объяснили, откуда знаете, что этот зоомагазин – отделение фирмы Зека, протянувшего свои щупальца куда можно и куда нельзя. А я ничего спрашивать не стал. Я однажды говорил тебе, забудь, что знаешь это имя. Зачем же вы сами мне о нем напомнили? Хорошо, забуду еще раз. Что ж, позвоню Спэрлингу, скажу, что у вас на него нет времени и все отменю. Он еще не... Нет. Езжай к нему. Ты уже опаздываешь. Этим он меня удивил. Какого черта? Разве я ошибся в выводах? Если Ронни в течение месяца 3 раза, а то и больше, бывал в зоомагазине, каждый раз проводя там по часу, а домашних животных у него нет, естественно, предположить, что, скорее всего, он работает на человека, чье имя я забыл. В логике тебе не откажешь, но тут другой случай. Когда ко мне пришел мистер Бишоф, я знал о его слабости, неважно откуда, но знал и потому отказал ему. А взяться за дело мистера Сперлинга я уже обещал. Не идти же теперь на попятную. Он взглянул на часы. Поезжай. Он вздохнул. Самоуважение даром не дается. За него приходится платить. Он снова подошел к полке, взял банку эльгитрола и принялся ее трясти. А я вышел из комнаты. Глава 3. То было... В четверг в 2 часа дня, ровно 48 часов спустя, в субботу, я стоял под теплым солнышком на большой мраморной плите размером с мою спальню и помахивал ярко-синим полотенцем размером с мою ванную комнату, сгоняя муху с обнаженной ножки Гвен Сперлинг. Для повесы совсем неплохо, даже если считать, что я действовал под вымышленным именем. Из Арчи я превратился в Артура. Я рассказал Сперлингу о предложении Вульфа познакомить меня с его семьей, не раскрывая, разумеется, коварного замысла Вульфа. И когда Сперлинг возразил в том смысле, что засвечивать меня едва ли разумно, я объяснил, что для слежки и прочей подобной работы мы найдем других людей. Я же попытаюсь втереться к Ронни в доверие. Он проглотил эту наживку вместе с крючком и пригласил меня провести выходные в Стоуни Эйкерс, его загородном доме неподалеку от Чапакауа, но велел представиться под чужим именем, потому что имя Арчи Гудвина наверняка знакомо и его жене, и сыну, и старшей дочери Мэдлин. Я скромно в этом сомнился и настоял на сохранении фамилии. Откликаться на что-то другое, кроме Гудвина, мне будет слишком тяжело. Мы сошлись на том, что вместо Арчи я стану Артуром. Инициалы АГ на чемоданчике, которые Вульф подарил мне на день рождения, подозрений, следовательно, не вызовут. А отказаться от чемоданчика мне не хотелось, потому что он из кожи канадского оленя Карибу. Отчеты Баскома о визитах Луиса Рони в зоомагазин Бишофа явно заставили Сперлинга потрясти мошной. Без них Вульф наверняка не стал бы заниматься Рони до моей с ним встречи в выходные. Уж больно пустячной и неинтересной была бы для Вульфа эта работенка, если не считать гонорара. К тому же он почему-то считал, что женщины летят на меня как на мед, стоит мне только щелкнуть пальцами, а это явное преувеличение. Но когда в четверг я вернулся от Сперлинга, Вульф уже провел телефонный раунд и вызвал на пятницу Сола Пензера, Фреда Даркина и Ори Кеттера. Сол, получив задание покопаться в прошлом Рони, должен был прочитать отчеты Баскома, а Фреду и Ори было велено вести слежку только сверхловкую. Так Вульф платил за самоуважение, вернее, позволял платить Сперлингу. Во время третьего и последнего телефонного разговора он сказал Арнольду Зеку, что, берясь за расследование, он всегда стремится довести дело до конца, и вот теперь эти слова аукнулись. Если визиты Рони в зоомагазин означали, что он работает на Зека, который никак не угомонится и продолжает играть в прятки с законом, то Ниро Вульф должен был показать, перегородить ему дорогу не удастся никому. И вот на следующее утро, то есть в субботу, я вел машину к северу извилистым, обрамленным деревьями дорогам Вестчестера, поглядывая мимоходом на деревья, едва не гнущиеся под обильной листвой, старался не выходить из себя, когда какой-нибудь бестолковый тихоход занимал левый ряд и не давал проехать, лихо лавировал в жиденьком потоке, поддерживал форму, наконец выехал на второстепенную дорогу, прокатил по ней несколько миль, как и предписывалось, потом свернул на посыпанную гравием дорожку, проехал между увитыми плющом каменными колоннами, поколесил по парку с садоводческими шедеврами и, вырвавшись на простор, увидел перед собой могучую каменную усадьбу, после чего притормозил машину в нужном месте и доложил пожилому с грустными глазами человеку в форменном костюме из ангорской шерсти, что я фотограф, которого ждут хозяева. Мы со Сперлингом договорились, что я буду сыном его делового партнера, что увлекаюсь фотографией и хочу запечатлеть Stony Acres для нашей корпорации. Сделать из меня фотографа решили по двум причинам. Во-первых, нужен какой-то предлог для моего появления. Во-вторых, удастся получить хорошие фотоснимки Луиса Рони. 4 часа спустя, познакомившись со всеми, перекусив и отщелкав все вокруг 2 фотокамерами с видом как можно более подходящим профессионалу, я стоял у кромки бассейна и сгонял муху с ноги Гвен. Мы только что выбрались из него, и она из нас капала вода. «Эй!» — воскликнула она. «Это полотенце кусает хуже мухи. И где она, кстати, эта муха?» «Была», — заверил я, — «и уже улетела. В следующий раз сначала мне ее покажите, может, я и сама с ней управлюсь. Нырните, пожалуйста, еще раз с верхней доски, ладно? Где ваша лейка?» Встреча с ней меня приятно удивило. Со слов ее отца я решил, что общаться предстоит с интеллектуалкой в малопривлекательной оболочке. Но все оказалось наоборот. Упаковка была столь аппетитна, что на содержимое можно было и не обращать внимания. Она не принадлежала к категории «глаз не оторвать». Свою упрощающую роль играли и веснушки, но, в принципе, ничего плохого в ее лице не было, хотя мне оно показалось уж очень круглым. Внешность ее ни в коем случае не была отталкивающей, а дополнительные детали, обнаружившие себя, когда она появилась в купальном костюме, оказались вполне удовлетворительными. И муху я заметил только потому, что я смотрел на место, которое эта муха облюбовала. Я еще раз нырнул и едва не отбил себе живот. Когда я снова появился на мраморных плитах и откинул назад влажные волосы, оказавшиеся рядом, Мэдлин воскликнула: «Вы что-то такое творите, Артур? Шею себе сломать хотите? Дуралей вы этаки!» «Стараюсь произвести впечатление», — объяснил я. «У вас тут трапеции случайно нет, а то я могу повисеть на пальцах ног». «Можете, не сомневаюсь. Весь ваш репертуар мне известен наперед. Идите сюда и садитесь. Я приготовлю вам выпить». Вообще-то, Мэдлин могла мне помешать, если я на радость Вульфу примусь за Гвен. Мэдлин была поярче, изящнее, высокой. Изгибы во всех нужных местах не позволяли назвать ее плоской. Приятный овал лица, большие темные глаза, почти все время полузакрыты, а потом неожиданный всплеск, тут ты и попался. Я уже знал, что муж ее погиб в небе над Берлином в 43-м году, что, по ее мнению, все на этом свете она уже видела, но если постараться, то можно было убедить ее взглянуть на мир еще раз, что имя Артур ей нравилось и что она надеялась услышать от меня что-то новенькое и смешное, поэтому она могла мне помешать. Я подошел и сел рядом с ней на залитую солнцем скамью. Но чего-нибудь выпить она мне не приготовила, потому что около тележки с напитками стояли трое мужчин, один из которых обслуживал остальных. Джеймс Сперлинг-младший. Он был старше Мэдлин на 2 года и внешне не имел с отцом ничего общего. Худощавый, с хорошей осанкой, гладкая загорелая кожа, большой, чуть капризный рот. Глядя на него, уж никак не скажешь «шахтер». Я видел его впервые, но кое-что о нем слышал. За точность цитаты не ручаюсь, но обрывочные воспоминания сводились к следующему. Он серьезно и добросовестно взялся изучать горное дело, хотел занять достойное место в возглавляемой отцом корпорации, ездил на шахты в Бразилию, Неваду и Аризону, но тяга к знаниям быстро иссякла. И он вернулся передохнуть в Нью-Йорк, где желающих подсобить ему в смысле отдыха было предостаточно. Кроме него у тележки собрались и гости. Поскольку меня интересовали только Ронни и Гвен, то на остальных я поначалу не обращал внимания, разве что из вежливости, и ни почем не стал бы втягивать себя в их разговор. Но позже выяснилось, что уделить им внимание все же придется. Возникла некая занятная ситуация, и поле деятельности пришлось расширить, ибо, если я что-то понимал во флиртующих женщинах, то мисс Пол Эмерсон, для друзей и врагов просто Конни, явно пыталась флиртовать с Луисом Ронни. Итак, сначала 2 мужчин. Один из них был эдаким суперменом по имени Уэбстер Кейн, чуть старше меня. Я понял, что он какой-то экономист и что-то сделал для корпорации Continental Mines. Здесь он играл роль друга семьи. У него была большая, хорошей формы голова, волосы, судя по всему, не знали расчески, на свою одежду ему было наплевать, в бассейне он не плавал, зато постоянно пил. Лет через 10 его можно будет принять за сенатора. Я был рад возможности снять крупным планом другого мужчину. Часто слышал, как Вульф кромсает его на части и скармливает нашему коту. В 6 часов вечера 5 раз в неделю Пол Эмерсон выступал по радио с толкованием новостей. За время платила корпорация Continental Mines. Примерно 1 раз в неделю Вульф его слушал и очень редко до конца хлопал по кнопке на своем столе, отключая сеть, и раздражался такими тирадами о передаче и о человеке в эфире, что толковать его мысли не требовалось. Они были предельно ясны. Основная сводилась к тому, что Полу Эмерсону, скорее всего, место в гитлеровской Германии или франкской Испании. Поэтому я был рад возможности посмотреть на него вблизи. Но результат оказался неожиданным и слегка сбил меня с толку. Этот человек был, как две капли воды, похож на моего школьного учителя химии в далеком Огайе, который всегда ставил мне больше, чем я заслуживал. Он наверняка был язвенник, имеется в виду Пол Эмерсон, пил содовую воду и разбавлял ее лишь одним кубиком льда. В плавках вид у него был весьма жалкий, и чтобы доставить удовольствие Вульфу, я выбрал наиболее эффектный в этом смысле угол съемки. Ситуацию, которая могла сыграть нам на руку, создавала жена Эмерсона, Конни. Ей было лет 40, и поражать воображение мужчин осталось ей года 4-5. Впрочем, мой возраст, в кавычках, она уже прошла, так или иначе, но пока она, безусловно, могла смело появляться в купальнике в обществе мужчин среди бела дня. Она принадлежала к тому редкому типу блондинок, на чью кожу хорошо ложится загар, а ее ноги и руки, говоря объективно, смотрелись лучше, чем у Гвен или Мэдлин. И даже с другой стороны широкого бассейна было видно, что ее глаза лучатся яркой голубизной. И так она сидела с Луисом Ронни на противоположной стороне бассейна и пыталась отдышаться, ибо только что победила его, накрепко зажав его ноги коленями. А он отнюдь не был заморышем. У этой новой формы флирта были свои преимущества. Впрочем, насчет флирта у Конни и других идей хватало. И она совершенно не думала держать их при себе. Например, за столом, сидя рядом с Ронни, она намазывала ему булочки маслом. Как вам это понравится? Все это было мне не совсем понятно. Если Гвен и кипела на медленном огне, то виду не подавала. Хотя несколько быстрых взглядов я заметил. Не исключаю, что она проводила контратаку, делая вид, будто ей нравится помогать мне фотографировать или смотреть, как я прыгаю с вышки. Но какие у меня основания подозревать, что симпатичная девушка с веснушками делает вид? Мэдлин раз другой прошлась насчет того, что Конни, дескать, выступает в своем репертуаре, но саму Мэдлин это мало заботило. Что до Пола Эмерсона, то бишь ее мужа, то кислый взгляд на невыразительной карте его лица ничего не значил, ибо оставался таким же не только при виде жены и ее собеседника, но и во всех прочих случаях. Главную загадку представлял Луис Ронни. Предполагалось, что либо он всеми силами добивается расположения Гвен, либо ему от нее что-то нужно. Но в таком случае зачем играть в нелепые игры с прожженной блондинкой, обладательницей прекрасного загара? Чтобы как-то раззадорить Гвен, я, разумеется, подсобрал сведения об этом человеке, включая контраст между его мужественным началом и видом в виде массивной челюсти и тем фактом, что состязание между его мышцами и жиром через 2 года будет сведено к ничьей. Но до окончательного вывода пока было далеко. Мои сведения о нем уже не ограничивались отчетами Баскома, и я знал, что карманники, вымогатели, наемные убийцы, скупщики краденого и прочая шваль нашли в его лице истинного защитника своих интересов, просто отца родного. Но я пока не мог сказать, что же он за птица. Претендент на звание самого популярного адвоката года, коммунист, разгребающий очередную навозную кучу, лейтенант, а то и более высокий чин в одном из подразделений Арнольда Зека или всего-навсего обманутый простофиля, эдакая пешка в большой игре. Но в данный момент меня занимал более конкретный вопрос. Чего он хотел добиться от Конни Эмерсон? Или на каком топливе работал его двигатель? Эти вопросы ушли на второй план. Меня терзало другое, что он так носится с водонепроницаемым бумажником или кошельком, который спрятан в его плавках. Он проверил его, стараясь не привлекать внимания, уже 4 раза. Сейчас любопытство совсем меня одолело, ибо в 4-й раз, сразу после игры в коленки с Конни, он даже вытащил его, убедился, что с ним ничего не случилось, и засунул обратно. На зрение я не жаловался, никаких сомнений по поводу увиденного у меня не было. Естественно, мне это не понравилось. На общественном пляже, даже на частном пляже или в бассейне, где полно незнакомых людей, и переодеваться приходится в одной раздевалке с чужими, человек имеет право позаботиться о своих ценностях, положить их во что-то водонепроницаемое и хранить их у себя на бедре. Собственно, наивным будет тот, кто этого не сделает. Но Ронни был гостем этого дома, как и все остальные, переодевался в собственной комнате на втором этаже, недалеко от моей. Подозревать хозяев или гостей в такой обстановке как-то не очень прилично. И даже если подозрения оправданы, то в комнате роли Ронни нашлось бы с десяток первоклассных тайников, куда можно было бы упрятать так беспокоивший его маленький предмет. А так это оскорбляло всех, включая и меня. Правда, свое беспокойство Ронни не афишировал. Скорее всего, кроме меня, никто ничего не заметил. Но он не имел права так рисковать, ведь люди могли обидеться. Мне, во всяком случае, это пришлось не по нраву, и я решил что-то предпринять. Моей руки коснулись пальцы Мэдлин. Я допил виски и повернул голову. «Да?» «Что? Да?» Она улыбнулась и чуть приоткрыв глаза. «Вы до меня дотронулись?» «Разве?» «Я и не заметила. Наверное...» Она со мной заигрывала, но я наблюдал за Гвен, изготовившейся к прыжку с вышки спиной вперед. К тому же нас прервали. К нам подошел Пол Эмерсон и теперь ворчливым тоном обратился ко мне. «Забыл вас предупредить, Гудвин. Без моего разрешения никаких фотоснимков, я имею в виду, в прессе». Я откинул голову назад. «Вообще никаких или только тех, на которых вы?» «На которых я». «Пожалуйста, не забудьте». «Конечно, ничуть вас не обвиняю». Он подошел к кромке бассейна и рухнул в воду, по всей видимости, нарочно. Мэдлин заговорила. «Вы считаете, что человеку относительно постороннему, вроде вас, стоит подкалывать такую знаменитость?» «Разумеется. Странно, что это вас удивляет, если вы же так хорошо знаете мой репертуар». «А разве я сказал что-то остроумное?» «Когда мы зайдем в дом, я вам кое-что покажу. Зря я слишком много болтаю. На другой стороне бассейна Ронни и Кони Эмерсон набрали в легкие побольше воздуха и сиганули в воду. Джимми Сперлинг, которого я для удобства окрестил младшим, окликнул меня, не опустил ли мой стакан. Уэбстер Кейн тут же вызвался его наполнить». Передо мной, опять-таки купающаяся, остановилась Гвен. «Скоро освещение будет подходящим для снимков с западной террасы. И вообще уже пора слегка приодеться, ведь я с ней согласен». Давно уже работа на детективной Ниве не вызывала таких приятных ощущений. И главное, на небе не маячило ни облачко, если не считать водонепроницаемого бумажника или кошелька, с которым так носился Ронни. Тут придется немного поработать, но сиюминутного вмешательства не требовалось. Глава 4. Через некоторое время в своей комнате на втором этаже три больших окна, две полутораспальные кровати, а такой мебели и ковров у меня в личной собственности не будет никогда. Так отчего же не попользоваться временными благами? Я чистил перышки перед выходом к обеденному столу. Потом достал ключи, спрятал за книгами на полке, извлек из своего оленьего чемоданчика аптечку и открыл ее. Мои действия были несопоставимы с дурными манерами Ронни. Я приехал в этот дом по делу, а природа моих дел заставляла меня носить кое-какие необычные предметы в коробочке аптечки. Я вынул из нее крошечный, круглый, мягкий и легкий коричневый предмет, осторожно поместил его в маленький карман для монет во внутреннем кармане пиджака. Операцию эту я проделал пинцетом, предмет этот легко растворялся, и ослабить его могла даже влага на моих пальцах. Заперев аптечку, я убрал ее в чемоданчик. В дверь постучали, и я пригласил войти. На пороге возникла Мэдлин и сделала два шага вперед. Она была укутана в тонкую белую складчатую пелену, которая начиналась у груди и шла вниз до самых лодыжек. Лицо в результате стало меньше, а глаза больше. «Как вам платье, Арчи?» – спросила она. «Очень даже недурно. Не так, чтобы слишком официальное, но вполне». Тут я остановился, взглянув на нее. «Кажется, вы говорили, что вам очень нравится имя Артур, или мне показалось?» «Арчи мне нравится больше». «Что ж, придется сменить имя. Когда отец успел вам довериться?» «Он мне не доверялся». Она посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Вы, наверное, думаете, что я считаю себя особой утонченной и весьма загадочной, верно? Это у меня недавно. Идемте, я вам кое-что покажу». Она повернулась и вышла из комнаты. Я последовал за ней по широкому коридору через лестничную площадку, и, спустившись еще один коридор, мы оказались в другом крыле. Через приоткрытую дверь она завела меня в комнату вдвое больше моей, хотя моя показалась мне не маленькой. В открытые окна сюда проникал настоянный летний воздух, к тому же там и сям расставленные в вазах розы источали тонкий аромат. Я хотел внимательно оглядеться, но она подвела меня к столу, открыла на заложенной странице пухлую кожаную папку размером с атлас и показала мне. «Видите, как молоды и веселы мы были!» Фотографию я узнал в ту же секунду. Такая же была у меня дома. Это была вырезка из газет от 9 сентября 40-го года. Моя фотография появляется в газетах реже, чем фотографии Уинстона Черчилля, Рокки Грациана или даже Ниро Вульфа. Но в тот раз я сподобился выбить пистолет из рук преступника, когда он уже был готов нажать на спуск, поэтому избежать рекламы не удалось. Я кивнул. «Этот человек – прирожденный герой». Она тоже кивнула. «Мне было 17 лет. Целый месяц я была от вас без ума». «Вполне естественно. Вы ее всем показывали?» «Нет. Черт возьми, вам это должно быть приятно». «Очень приятно. Но час назад было еще приятнее. Я-то думал, вас увлекла линия моего носа, волосы на груди или еще что-нибудь в этом роде. А тут всего лишь детские воспоминания. А если я чувствую, что они возвращаются...» «Вы просто хотите подсластить пилюлю. Но возникает проблема. Кто, кроме вас, может помнить этот снимок? Кстати, не единственный». Она задумалась. «Гвен? Это, хотя сомнительно. Больше, пожалуй, никто. У вас проблема, а у меня вопрос. Что привело вас сюда? Луис Ронни?» Пришел мой черед задуматься, и я позволил ей холодно улыбнуться. «Значит, он», — сказала Мэдлин. «Или нет? А если он, что тогда?» Она подошла ко мне вплотную, взяла за лацканы пиджака, и глаза ее увеличились до немыслимых размеров. «Послушайте, вы, прирожденный герой», — заговорила она пылко. «Неважно, что я чувствую по поводу детских воспоминаний. Будьте осторожны, если ввязываетесь в дела моей сестры. Ей 22 года. Я в ее возрасте успела наломать дров, она же чиста, как роза. Хотя роза не такое уж чистое растение. Насчет Луиса Ронни я с отцом полностью согласна. Но все зависит от того, как его отвадить. Может быть, самый безболезненный для нее путь – застрелить его и дело с концом. Не знаю, много ли он для нее значит, просто говорю вам, что самое главное – не папа, не мама, не я или Ронни. Самое главное – это моя сестра, говорю вам, для вашего же блага». Свою роль сыграло стечение обстоятельств. Она была так близко от меня, а аромат роз так силен, ее слова звучали так пылко, к тому же целый день она со мной кокетничала. В общем, все произошло само собой. Через минуту или две она оттолкнула меня, я ее отпустил, взял папку, закрыл ее, отнес к полкам и положил на нижнюю. Вернувшись, я застал ее в некотором смущении, но дара речи она не лишилась. «Дуралей вы этакий!» — выдавила она из себя, и ей пришлось прокашляться. «Что с моим платьем сделали?» Пальцы ее пробежали по складкам. «Ладно, идемте вниз». Мы спускались по широкой лестнице в зал для приемов, и мне пришло в голову, что я, кажется, не так соединил провода. Устанавливать личный контакт начал как будто неплохо, только не с тем человеком. Мы ели на западной террасе, над вершинами деревьями за лужайками садилось солнце, но еще освещало стену дома над нашими головами. К этому времени остался лишь один человек, назвавший меня мистер Гудвин. Это была миссис Сперлинг. Меня посадили справа от нее, видимо, чтобы подчеркнуть мою значимость как сына делового партнера ее мужа, председателя правления, и я до сих пор не знал, известно ли ей что-нибудь о моей истинной роли и задаче в ее доме. Сперлинг-младший походил именно на нее, тот же большой рот, хотя она сильно раздобрела. Своим подразделением она управляла лучше некуда. Чувствовалось, что слуги вышколены, живут в доме давно и уходить никуда не собираются. После обеда мы еще посидели на террасе, а когда стемнело, вернулись в дом. Все, кроме Гвен и Рони, они решили прогуляться на лужайке. Уэбстер, Кейн и миссис Сперлинг сказали, что хотят послушать сводку новостей или посмотреть телевизор. Меня пригласили на партию в бридж, но я отказался, сказав, что должен обсудить со Сперлингом планы на завтра, как и что снимать, и это было недалеко от истины. Он отвел меня в ту часть дома, которую я еще не видел, в большую комнату с высоким потолком, где вдоль стен по всему периметру ровными рядами тянулись книги. 1004 томов. Аппарат, печатающий последние новости с биржи, стол, на котором среди всего прочего громоздились 5 телефонов. Хозяин позволил мне в четвертый или в пятый раз отказаться от предложенной сигары, пригласил сесть и спросил, есть ли у меня какие-нибудь пожелания. Говорил он со мной не как хозяин с гостем, а как большой начальник со своим даже не подчиненным, а только будущим подчиненным. Это правило игры я принял. Ваша дочь Мэдлин знает, кто я такой. Когда-то она видела мою фотографию, судя по всему, у нее хорошая память. Он кивнул. Это есть. И что? Надеюсь, она будет держать это при себе. Тогда ничего, но на всякий случай ставлю вас в известность. Будете говорить с ней об этом или нет, решайте сами. Думаю, этого не требуется. Подумаю. Он нахмурился. Но это меня не касалось. Как у вас с Рони? Познакомились, немного пообщались. Он все время занят. Я хотел с вами поговорить о нем. У вас тут гостевые комнаты запираются на ключ. Я это вполне одобряю. Но свой ключ я по рассеянности уронил в бассейн, а набора отмычек у меня с собой нет. Да и когда я лягу спать, хотел бы запереться изнутри, потому что я нервничаю, моя дверь открыта, так что если у вас есть общий ключ, может быть, вы мне его дадите? Реакция у этого человека была отменная. Я еще не закончил, а он уже улыбался, потом покачал головой. Не стоит. Существуют определенные правила, хотя черт с ними, с правилами. Просто он здесь как гость моей дочери, с моего разрешения, и я не хотел бы открывать для вас его дверь. А по какой, собственно, причине? Я говорил не о чьей-то двери, а о моей. Ваш намек для меня оскорбителен, и я расскажу о нем моему отцу. А в вашей корпорации ему принадлежит немало акций, и от ваших слов он наверняка тоже будет не в восторге. Что я могу поделать, если у меня не в порядке нервы? Он было заулыбался, потом решил, что улыбки тут явно недостаточно, откинул голову и залился громким смехом. Я терпеливо ждал. Воздав мне должное, он поднялся, подошел к дверке большого встроенного в стену сейфа, поколдовал над замком, и дверка распахнулась. Он вытянул ящичек, пошарил внутри и извлек оттуда ключ с биркой. Протянул его мне. «Для пущей безопасности можете пододвинуть кровать прямо к двери», – посоветовал он. Я взял ключ. «Спасибо, сэр». «Наверное, я так и сделаю», – сказал я и вышел. Вернувшись в гостиную, чуть уступавшую по размерам теннисному корту, я выяснил, что партия в бридж еще не началась. Гвен и Ронни уже вернулись с прогулки. Играла музыка, и они танцевали у дверей, ведущих на террасу, а Джимми Сперлинг танцевал с Кони Эмерсон. Мэдлин сидела за фортепиано, пытаясь подыгрывать радио, а возле нее, следя за ее летающими пальчиками, стоял Пол Эмерсон с кислейшей миной на лице. Под конец обеда он принял 3 разные таблетки и, видимо, ошибся в выборе. Я подошел к Мэдлин, пригласил ее потанцевать и уже через 10 секунд понял, что танцует она отменно. Что ж, тем приятнее. Вскоре появилась миссис Сперлинг, за ней сам Сперлинг и Уэбстер Кейн. Через некоторое время танцы прекратились, кто-то сказал, что пора на боковую, и было похоже, что распорядиться должным образом коричневой капсулы, которую я достал из моей аптечки, не удастся. Кое-кто из гостей решил оказать покровительство шикарно оснащенному бару на колесиках, что стоял между длинным столом и кушеткой, но Ронни среди них не было. Я слегка погрустнел от такого невезения, как вдруг Уэбстер Кейн решил, что перед отходом ко сну по стаканчику вина должны пропустить все, и развернул по этому поводу широкую рекламную кампанию. Я согласился на бурбон с водой, потому что именно это сочетание весь день предпочитал Ронни, и акции мои резко возросли, когда я увидел, что Джимми Сперлинг протягивает Ронни именно бурбон с водой. А дальше все произошло как будто по писанному мною сценарию. Ронни сделал глоток, а потом поставил стакан на стол. Обе его руки потребовались Кони Эмерсон, чтобы показать ему румбу. Я немного отпил из своего стакана, чтобы уровень жидкости в обоих стал одинаковым, достал из кармана капсулку и, уронив ее в стакан, прогулочным шагом подошел к столу, поставив стакан рядом со стаканом Ронни. Мне потребовалось освободить руки, чтобы достать сигарету и закурить. Потом снова взял стакан, но уже не тот, а если точнее, как раз тот, который надо. Операция была проведена блестяще. Никто не мог ничего заподозрить. Но тут удача от меня все-таки отвернулась. Когда Кони отпустила Ронни, он вернулся к столу, взял свой стакан, но пить, черт бы его подрал, не стал. Просто держал его в руках, и все. Я вскоре решил, что должен подвигнуть его на такое благое дело, неспешно подошел к месту, где разговаривал с Гвен и Кони, и стал с причмокиванием потягивать из своего стакана и даже делать бурбону комплименты, но Ронни не поддавался на провокацию. Ну что за верблюд? Я уже хотел попросить Кони прижать его коленом, чтобы влить бурбон ему в глотку. Гости начали понемногу расходиться, прощаться до утра. Мне пришлось проявить вежливость и принять участие в ритуале. Я обернулся, когда Ронни уже отошел к бару и поставил свой стакан. Но все стаканы были пусты. Он что же, высадил стакан с бурбоном одним глотком? Едва ли. Я тоже подошел к бару, чтобы поставить стакан, потянулся за крендельком и нагнул голову, обнюхать содержимое ведерка со льдом. Так и есть. Виски он выплеснул туда. Кажется, я пожелал всем спокойной ночи, так или иначе поднялся в свою комнату. И, естественно, я был зол на себя. Явно дал маху, только где? Раздеваясь, я тщательно обдумывал происшедшее. Я мог дать голову на отсечение, что он не видел, как я подменил стаканы. Он стоял ко мне спиной, а никакого зеркала поблизости не было. Ничего не могла видеть и Кони. Ронни стоял прямо перед ней, и вообще она доставала ему только до подбородка. Я еще раз все обдумал и решил, что видеть меня не мог никто. Хорошо, что тут нет Нира Вульфа, ему ничего не надо объяснять. Короче говоря, сладко позевывая, я сделал вывод. Пользоваться ключом Сперлинга не буду. Неважно, по какой причине, Ронни выплеснул виски. Но этот факт, и значит, он не только не будет спать крепким сном, он будет начеку. Стало быть, «Стало быть, что-то... Только вот что стало быть?» Какая-то важная мысль безнадежно от меня ускользала. Я потянулся к пижамной куртке, но меня вдруг обуяла зевота, я даже взъярился на себя. Да что же это такое? Какое право я имею зевать, когда я только что не смог даже усыпить клиента? Грош мне цена. Однако никакой ярости я не чувствовал, просто жутко хотелось спать. Помню только, что пробормотал сквозь стиснутые зубы. «Тебя усыпили? Дебил ты несчастный! Иди живо запри дверь!» Но как я ее запирал, не помню. Надо полагать, все-таки запер, потому что утром она была заперта. Глава 5. Воскресенье оказалось чистым кошмаром. Дождь лил, почти не переставая. Я выколупнулся из кровати в 10 утра. Голова была размером с бочку, набитую мокрыми перьями. Ну и 5 часов спустя она все еще тянула на бочонок, а внутри была сплошная топь. Ничего не подозревавшая Гвен стала приставать ко мне. «Давайте снимать интерьеры со вспышкой». И мне пришлось соответствовать. Крепкий черный кофе не сильно облегчил мою участь, а пища оказалась моим злейшим врагом. Сперлинг решил, что я просто здорово перебрал. Во всяком случае, он не думал улыбаться, когда я отдал ему ключ и отказался дать какой-либо отчет о последних событиях. Мэдлин нашла все это занятным, но слово «занятный» в зависимости от контекста имеет разные значения. Когда меня все-таки усадили за бридж, я вдруг обнаружил способности ясновидца, прорицал и прорицал без удержу. Джимми явно заподозрил меня в шулерстве, хотя и старался не подавать виду. Мне пришлось совсем худо, когда Уэбстер Кейн решил, что я вполне созрел для того, чтобы прослушать курс экономики, и посвятил первому уроку целый час. Увы, моя форма не позволила мне разобраться даже с простыми дробями. Что уж говорить об успехах в экономике или во взаимоотношениях с такой девушкой, как Гвен или Мэдлин. Где-то днем Мэдлин подкараулила меня и принялась выпытывать, каковы мои намерения и планы. Вернее, планы и намерения Вульфа насчет ее сестры. И к моей чести я сдержался и не прорычал в ответ что-то невразумительное. Она была самолюбезность и готовность помочь. И я, совершенно того не желая, услышал массу всякой ерунды по поводу семейства и гостей. Оказывается, лишь один человек категорически отказывался признать Ронни. Сам Сперлинг. Миссис Сперлинг и брат Джимми поначалу прониклись к нему любовью. Потом более или менее переключились на точку зрения Сперлинга, а примерно месяц назад поменяли пластинку в третий раз, заняв такую позицию. Гвен – девочка взрослая, пусть сама и решает. Именно в это время Ронни было позволено снова появиться в их доме. Что до гостей, Кони Эмерсон, видимо, собиралась решать эту проблему по-своему, а именно переключить внимание Ронни с Гвен на кого-то еще, желательно на себя. Эмерсон был и оставался кислятиной, независимо от того, имел он дело с Ронни или с другими человекообразными. А Уэбстер Кейн проявлял рассудительность и благоразумие. Его позиция весьма существенная, поскольку он был другом семьи, сводилась к следующему. Ронни, как таковой, ему абсолютно безразличен. Но чтобы пригвоздить его к позорному столбу, одного подозрения недостаточно. Он со Сперлингом из-за этого даже крепко повздорил. В принципе, из того, что вывалило на меня Мэдлин, можно было что-то нарыть и вычислить. Кому вздумалось подсыпать снотворного в стакан Ронни. Но сейчас на глубокий анализ я был совершенно не способен. Я бы с удовольствием вообще освободил горизонт, если бы не одна мелочь. Я желал поквитаться, по крайней мере, попытка была не пытка. Что касается усыпления, я подверг себя судебному разбирательству и на вопрос судьи ответил «невиновен». И в конце концов сам себя оправдал. Вероятность того, что я выпил снотворное из своего собственного стакана, начисто исключалась. Стаканы я поменял, тут сомнений не было. И Ронни этой подмены не видел. Никто о ней не мог ему сказать. За это я ручался. Стало быть, нашелся еще один умник, который подсыпал снотворного в стакан Ронни. И Ронни либо знал об этом, либо что-то такое подозревал. Интересно выяснить, кто этот лавкач, но тут кандидатов более чем достаточно. Напитки делал Уэбстер Кейн, помогал ему и Кони, и Медлин. Джимми относил Ронни стакан. Мало этого. Ведь когда Ронни поставил свой стакан на стол, он на какое-то время выпал из моего поля зрения. Так что если Ронни и знает, кого я должен благодарить за убойную дозу, для меня этот усыпитель был всего лишь неизвестной величиной, то есть величиной X. Но я продолжал ошиваться в этом гостеприимном доме по другой причине. Черт с ним, с этим X, по крайней мере пока. Вместо того, чтобы отлеживаться в собственной постели, я скрежетал зубами и блефовал с бездарным мизером на руках, таскался следом за Гвен с двумя фотокамерами и вспышками, из-за которых пузырились карманы, потому что мне не давало покоя вот какая картина. Луис Ронни выплескивает виски, приготовленное мною для него, а я стою и до последнего глотка высаживаю виски, которые для него приправил кто-то другой. За это Ронни мне ответит. Иначе как я буду смотреть Ниру Вульфу в глаза? Обстоятельства мне благоприятствовали. Я собирал информацию осторожно, избегая всякого нажима. Ронни приехал сюда поездом в пятницу вечером. Гвен встретила его на станции. К вечеру он собирался опять в город. Других отъезжающих не было. Пол и Кони Эмерсон гостили в Стоуне Эйкерс уже неделю. Эбстер Кейн торчал здесь вообще целую вечность. Готовил для корпорации какое-то экономическое варево. Мамуля и девочки сидели там безвыездно все лето. Сперлингов, старшего и младшего, в воскресенье вечером в город не выгонишь и палкой. Но в город обязательно поеду я. Только дождусь, когда схлынет поток, и Ронни, разумеется, предпочтет комфортабельную просторную машину переполненному поезду. Лично ему я ничего предлагать не стал. Обронил мимоходом фразу в разговоре с Гвен, а чуть позже посвятил в свой замысел Медлин, и она согласилась при случае замолвить словечко. Потом в библиотеке я наедине пообщался со Сперлингом, посвятил его в свой замысел и попросил содействия. Выяснил, с какого телефона можно позвонить в Нью-Йорк, заметив при этом, что разговор не предназначался для его ушей. Он, естественно, начал сопротивляться, но к этому времени я уже был в состоянии связать два слова и даже больше, и наплел ему что-то убедительное. Он ушел и закрыл за собой дверь, а я позвонил Солу Пензеру в Бруклин и держал его на проводе 20 минут. Мокрые перья в моей голове еще не высохли окончательно, и чтобы ничего не упустить, мне все пришлось повторять 2. Было около 6, то есть страдать мне предстояло еще 4 часа. Операцию «Отъезд» я назначил на 10 вечера, и ничего изменить уже не мог. Но, возможно, оно было и к лучшему. Чуть позже густая облачность рассеялась, появились парящие поодиночке облака и даже солнце, прежде чем скрыться за край земли, успело нам поулыбаться. И еще одно обстоятельство помогло обрести душевный покой. Я отважился пару раз надкусить бутерброд с курицей и не успел оглянуться, как он исчез, равно как и кусок вишневого пирога и стакан молока. Миссис Сперлинг по-матерински погладила меня по спине, а Медлин сказала, что теперь она может спать спокойно. Без 6 минут 10 я скользнул за руль моей машины с открывающимся верхом. Спросил Ронни, не забыл ли он зубную щетку, и вырулил со стоянки на извилистую дорожку. «Какого года модель?» – спросил он. «48-го?» «Нет», – ответил я, «49-го». Он позволил своей голове откинуться на подголовник и прикрыл глаза. В межоблачные дыры проглядывали звезды, но луны видно не было. Покрутившись по дорожке, мы добрались до каменных ворот и выехали на второстепенную дорогу. Она была узкая, асфальт не мешал слегка подлатать. И всю первую милю целиком находилась в нашем распоряжении, что меня вполне устраивало. Сразу за крутым поворотом дорога чуть-чуть расширялась. Возле края густого леса стоял старый сарай. И мы увидели, что у обочины, развернутая по ходу нашего движения, припарковалась машина. Перед поворотом я сбросил скорость, наперерез мне кинулась женщина с включенным фонарем, и я нажал на тормоз. Женщина тут же крикнула: «Мистер, у вас домкрат есть?» Потом раздался мужской голос: «Мой домкрат сломался, может, у вас найдется?» Вжавшись в сиденье, я подал машину назад и съехал на траву. Ронни буркнул мне: «Только этого еще не хватало». Я буркнул в ответ: «Помогай ближнему». Мужчина и женщина подошли к нам, я вылез из машины и сказал Ронни: «Извините, но вам тоже придется вылезти, домкрат под сиденьем». Женщина что-то засисюкала, мол, как это мило с нашей стороны, и даже открыла Ронни дверцу. Он вылез спиной вперед, глядя на меня, и как только он оказался рядом с машиной, меня чем-то шмякнуло по черепушке. Я брякнулся оземь, но трава оказалась густой и мягкой. Я лежал, навострив уши, и буквально через несколько секунд услышал свое имя. «Все в порядке, Арчи». Я поднялся, сунулся в машину, чтобы выключить двигатель и фары, потом обошел капот. У обочины, распластавшись на спине, лежал Луис Ронни. Я не стал проверять, в каком он состоянии. Зачем? Такого специалиста посредством убеждения, как Рот Брейди, еще надо поискать. Она на эту тему может читать лекции. В любом случае, она стояла на коленях возле его головы и светила фонарем. «Рут, дорогая, извини, что испортил тебе воскресный вечер». «Арчи, рыбка моя, кончай хохмить. Некогда. Не нравится мне в этой пустыне». «Мне тоже». «Он там точно отрубился или прикидывается?» «Не волнуйся. Я ему травинку в нос сунула, а ему хоть бы хны». «Ну и чудно. Если зашевелится, успокой его снова». Я повернулся к Пензеру, тот закатывал рукава рубашки. «Как жена, дети?» «Лучше не бывает. Передавай им привет. Обойди машину с той стороны, мало ли, вдруг кто-то проедет». Он выполнил мою просьбу, и я опустился на колени рядом с Рут. Я надеялся, что искомая вещица будет на нем, раз уж он не расставался с ней даже в бассейне. Было бы странно, чтобы он теперь положил ее в сумку, которую нес к машине кто-то из слуг. Вещица действительно оказалась на нем. На сей раз она лежала не в водонепроницаемом мешочке, а в целлофановом конвертике во внутреннем отделении его бумажника из крокодиловой кожи. Я знал, что это она. Во-первых, ничего необычного на Роне больше не было. Во-вторых, сама эта вещица была такова, что я уставился на нее, опустившись на колени и вытаращив глаза. А Рут подсвечивала мне фонариком. «Подумаешь, нашел чем удивить», — заявила она с презрением. «Я всегда знала, что ты коммунист. Решил, значит, с моей помощью взять свою собственность, товарищ». «Заткнись». Я испытал чувство легкой досады. Я достал штуковину из целлофановой обертки и изучил ее повнимательнее. Но все и так было очевидно. Да, это был именно он, билет члена Коммунистической партии США, номер 128-394. На имя Уильяма Рейнольдса. Уж больно точное попадание, даже досадно. Наш клиент клялся, на чем свет стоит, что Ронни коммунист. И стоило мне чуть-чуть копнуть, провести легкую разведку боем, и вот вам, пожалуйста, партийный билет. Имя, конечно, ничего не значит. Нет, мне это явно не нравилось. Говорить клиенту, что он с первой минуты был прав, на все 100... Тут радости мало. «Как они тебя величают, Билл или Уилли?» — не унималась Рут. «Ну-ка, держи». Я протянул ей книжечку, открыл багажник, вытащил оттуда большую сумку, а из нее фотоаппарат и несколько ламп. Сол пришел на помощь. Рут продолжала злословить, но мы не обращали на нее внимания. Книжечку я сфотографировал трижды. Сначала Сол держал ее в руке, потом я приткнул ее к сумке, а в третий раз возле уха Ронни. Потом я убрал книжечку обратно в целлофановую обертку, сунул в его бумажник, а бумажник положил на место в нагрудный карман пиджака Рони. Оставалась еще одна операция, но на нее ушло меньше времени, потому что делать восковые оттиски с ключей я умею лучше, чем фотографировать. Воск лежал в моей аптечке, а ключи 8 штук на кольце в кармане Рони. Как-то помечать оттиски я не стал, все равно не знал, каким ключом что открывается. Но ни одного ключа не пропустил, халтурить в таких делах нельзя. «Он скоро очухается», — объявила Рут. Ну, вот и хорошо. Солу, который уже убрал сумку в багажник, я сунул пачку денег. Это из его бумажника. Сколько там, не знаю и знать не хочу. Но при мне их быть не должно. Купи, Рут, жемчужное ожерелье или перешли в Красный Крест. Давайте, дуйте отсюда. Второго приглашения не потребовалось. Мы с Солом понимали друг друга с полуслова. Он только спросил: «Звякнешь?» Я ответил: «Угу». В следующий миг они стартовали. Едва они скрылись за поворотом, я протопал на другую сторону моей машины, ближе к дороге, улегся на травку и принялся стонать. Ничего не произошло, и я утихомирился. Под тяжестью моего веса влага добралась до травы, а там и до моей одежды. И я уже собрался было привстать, но тут Рони произвел какой-то шум, и я снова застонал. Приподнялся на колени, смачно высказался, опять застонал, цепился в дверцу и, подтянувшись, встал на ноги. Сунулся в машину, включил фары и увидел Рони. Он тоже сидел на траве и изучал содержимое своего бумажника. «Черт, значит, вы живы?» – пробормотал я. Он не ответил. «Ублюдки!» – пробормотал я. Он опять ничего не ответил. Минуты через две попытался подняться. Надо сказать прямо, когда 1:50 спустя, высадив его перед домом на 37-й улице, я отъехал от тротуара и задал себе вопрос о том, что же он думает обо мне, в ответ пришлось просто скрестив затылки. За всю дорогу он не сказал и 50 слов, предоставив мне самому решать, заезжать ли в полицию или и посвящать ли их в нашу печальную историю. И я заехал, прикинув, что Сол и Рут уже вне досягаемости. Собственно, побывав в опытных руках Рут Брейди, Рони и не мог быть разговорчивым. Его занимало только одно – как прийти в себя. То ли он сидел рядом со мной, молча сострадая товарищу по несчастью, то ли решил, что разбираться со мной будет позже, когда в голове у него прояснится. Этого я так и не понял. В гараж на 11-й авеню я зарулил в 12 минут второго. Вытащил свою оленью сумку, все остальное оставил в багажнике и, чувствуя себя вполне сносно, повернул за угол на 35-ю улицу, направился к нашему крыльцу. В голове у меня наконец установился штиль, и я уже не боялся посмотреть Вульфу в глаза. Нельзя сказать, что выходные закончились полным фиаско. Правда, я возвращался домой голодным, но и в этом был свой плюс. Мне предстояло провести несколько приятных минут на кухне. Вульф и Фриц Брейнер наверняка припасли для меня в холодильнике что-нибудь вкусненькое. Я сунул ключ в скважину, повернул ручку, но дверь едва приоткрылась. Странно. Когда меня нет дома, но я должен вернуться, Фриц и Вульф на цепочку не запираются. Разве что в особых случаях. Я нажал на кнопку звонка. Свет над крыльцом тотчас зажегся, и через щель донесся голос Фрица: «Ты Арчи?» Это тоже было странно. Через одностороннюю стеклянную панель он меня прекрасно видел, но я ублажил его, подтвердив, что это я, и он впустил меня в дом. Я переступил через порог, и он тут же хлопнул дверью и снова запер ее на цепочку. Тут меня ждал третий сюрприз. Вульф в такое время давным-давно почивает, но он стоял в дверях кабинета и скалился на меня. «Добрый вечер», — сказал я ему. «Хороший прием вы мне приготовили. По какому поводу баррикады? Кто-то покушался на орхидеи?» Я повернулся к Фрицу. «Я такой голодный, что даже твои кулинарные шедевры съем безропотно». И пошел было на кухню, но меня остановил голос Вульфа. «Зайди сюда», — распорядился он. «Фриц, Принеси, пожалуйста, поднос». Еще непонятнее. Я прошел за ним в кабинет. Как вскоре я выяснил, у него появились важные новости, и он весь вечер жаждал поделиться ими со мной. Но кое-что из сказанного мной на минуту их оттеснило. Никакая забота, ни даже чья-то жизнь или смерть не имели права отодвигать на второй план еду. Опустившись в кресло за своим столом, он поинтересовался: «Почему это ты голодный? Мистер Сперлинг не кормит своих гостей?» «Кормит, да еще и как. Я сел. Кормежка отменная. Но они подсыпают тебе в стакан что-то, и аппетит отбивается начисто. Это длинная история. Хотите прислушать сейчас?» «Нет», — он взглянул на часы. «Но придется. Рассказывай». Я повиновался. Начал с представления участников, но тут с подносом явился Фриц, и я вонзил зубы в бутерброд с осетриной, слегка утолил голод, а потом уже продолжил. По выражению лица Вульфа я понял, есть причина, по которой мои действия будут оправданы, и выложил все на чистоту. Когда я закончил, шел уже третий час. Содержимое подноса полностью перекочевало в мой желудок, оставалось лишь немного молока в кувшинчике. И Вульф знал ровно столько, сколько знал я, если не считать некоторых совершенно личных подробностей. Остатки молока я вылил в стакан. Так что, похоже, чутье Сперлинга не подвело. Ронни действительно коммунист. У нас есть фотография партбилета. Сам Ронни представлен во всех видах. По-моему, самое время подключить к работе типа, который иногда проходит по нашим расходным бумагам, как мистер Джонс. Вряд ли наш мистер Ронни племянник лидера всех коммунистов, усатого дяди Джо, но не исключено, что он заместитель председателя местного политбюро. Вслед за первым подносом Фриц принес еще один с пивом, и сейчас же Вульф долил себе в стакан пива из второй бутылки. Да, это можно. Он опустошил стакан и поставил его на стол. Но деньги мистера Сперлинга просто улетят на ветер. Даже если этот билет действительно принадлежит мистеру Ронни, и он и вправду член партии, что, кстати, я допускаю, вся эта история мне кажется чистым маскарадом. Он отер губы. Я не корю тебя за твои действия, Арчи, ты действовал в присущей тебе манере, а она мне хорошо известна. Не скажу также, что ты нарушил инструкции или превысил полномочия, поскольку я разрешил тебе действовать на свое усмотрение. Но ты мог, по крайней мере, позвонить, прежде чем решиться на бандитский налет. Неужели? Насмешливо спросил я. Извините, но с каких пор вы требуете постоянно держать вас в курсе, если речь идет всего лишь о подножке будущему жениху? Ни с каких. Но ты знал, что в деле появляется дополнительный фактор. По крайней мере, мог предполагать. Так вот, теперь это не предположение. Вместо тебя мне позвонил другой человек. И его голос тебе знаком. Мне тоже. Арнольд Зек. Имя названо не было, но голос был тот же самый. Спутать его нельзя, это ты знаешь. И чем он нас порадовал? Имена мистера Ронни и мистера Сперлинга не прозвучали тоже. Но сомневаться не приходится. По сути, мне было велено немедленно прекратить любую деятельность, связанную с мистером Ронни. В противном случае грядут неприятности. И чем его порадовали вы? Я выразил протест. Вульф хотел налить себе еще пиво, обнаружил, что бутылка пуста, и поставил ее на место. Тон его был еще более бесцеремонным, чем в прошлый раз, и я не стал скрывать недовольство. Я изложил ему свою точку зрения, не обременяя себя подбором слов. В итоге он поставил ультиматум. Он мне дал 24 часа на то, чтобы положить конец твоей развеселой загородной деятельности. Он знал, что я был там? Да. Ну и ну, я присвистнул. Вижу, этот Ронни большой ловкач. Член коммунистической партии, плюс один из приспешников мистера Впрочем, ничего удивительного в этом сочетании нет, если вдуматься. И на него поднял руку не только я, но и Сол, и Рут. Проклятие. Надо быстро... Когда был звонок? Вчера, ближе к вечеру. Вулф взглянул на часы. В субботу в 7:10. То есть срок ультиматуму истек 8 часов назад, а мы еще стучим ножками. Но все равно, ведь мы могли взять тайм-аут, поменять тактику, хуже бы не было. Почему вы мне не позвонили и не... Замолчи. Я приподнял брови. Почему? Потому что если мы сидим, поджав хвост и забившись в угол, давай проявим такт и не будем вещать об этом. Я корю тебя за то, что ты не позвонил. Ты коришь меня за это же. Держать дверь на замке – это элементарное благоразумие, но это вовсе не... Может, он произнес еще что-то, но я этого уже не слышал. Мне на своем веку доводилось наслушаться разного шума, в том числе и столь громкого, что Вульфу приходилось прерывать свои занятия, а мне выскакивать из кресла и, сломя голову, нестись через всю комнату. Но такого шума я еще не слышал. Никогда. Чтобы его воспроизвести, нужно пригласить 100 полицейских, расставить их вокруг твоего квартала и велеть им палить одновременно по окнам из самого могучего оружия. Потом наступила мертвая тишина. Вульф что-то сказал. Я дернул на себя ящик стола, схватил пистолет, выбежал в прихожую, щелкнул по кнопке выключателя над крыльцом, снял цепочку, открыл дверь и шагнул вперед. На другой стороне улицы снова зажегся свет в 2 окнах. Раздались голоса и высунулись головы, но сама улица была пуста. Тут я заметил, что под ногами у меня вовсе не каменная плитка крыльца, а стекло. И если мне не нравится стоять на этом конкретном куске стекла, в моем распоряжении множество других. Стеклом было усыпано все. Крыльцо, ступеньки, дорожка. Я поднял голову, и тут сверху полетел еще один кусок. По счастью, обогнул меня стороной и со звоном разбился на мелкие кусочки прямо у моих ног. Я подался назад, за порог, закрыл дверь, повернулся и увидел Вульфа, который с озадаченным видом стоял в холле. «Он решил отыграться на орхидеях», — сообщил я. «Оставайтесь здесь. Я поднимусь наверх и посмотрю». Я сбежал по лестнице через 3 ступеньки, слыша рядом гудение лифта. Вульф, когда хотел, умел действовать быстро. Фриз бежал за мной, но немного отставал. Верхняя площадка, отделанная бетонной плиткой и штукатуркой, осталась нетронутой. Я хлопнул по выключателю и открыл дверь в теплицу, но тут же остановился, потому что свет не зажегся. Я стоял так 5 секунд, привыкая к темноте, и тут меня догнал Вульф и Фриц. «Пропусти!» – прорычал Вульф, словно пес, готовый к прыжку. «Нет!» – я загородил ему дорогу. «Кругом стекло, чего доброго останетесь без скальпа или перережете себе горло. Подождите, сейчас я придумаю какой-нибудь свет». «Теодор!» – завопил он через мое плечо. «Теодор!» Даже в тусклом свете звезд было видно. По комнате пронесся ураган. Послышался голос Теодора. «Да, сэр, что случилось?» «Ты как там, нормально?» «Нет, сэр, а что, ты ранен?» «Нет, не ранен, но что случилось?» Что-то зашевелилось в углу, где находилась комната Теодора, и я услышал, как падает и разбивается стекло. «Свет у тебя есть?» – выкрикнул я. «Откуда? Весь вырубился». «Тогда стой на месте, черт возьми, пока я не притащу свет». «Стой и не двигайся!» – проревел Вульф. Я кинулся в кабинет. Когда вернулся, обыватели с улицы уже вовсю обсуждали происшествие. Кто из открытых окон своих домов, а кто и у дверей нашего. Но нам было не до них. При свете фонарей мы увидели такое, что забыли обо всем на свете. Из 1000 стеклянных пирамид и 10 000 орхидей многие остались неповрежденными, но об этом мы узнали только позже. На первый же взгляд картина была ужасная. Бродить по джунглям из разбитого и зубастого стекла, которое откуда-то свисало, агрессивно скалилось со скамеек из-за растений, норовило уколоть снизу, даже при свете было занятием не из веселых. Но Вульф должен был это видеть, равно как и Теодор, который не пострадал физически, но совершенно озверел, и я даже думал, что он от ярости задохнется. Наконец Вульф добрался до того места, где росли 10 роскошных орхидей эпифитов, его нынешняя радость и гордость. Он осветил фонарем надломленные и загубленные стебли, листья и клубочки, украшенные россыпью избитого стекла, повернулся и негромко сказал: «Можем идти вниз». Через 2 часа уже солнце встает, проскрипел сквозь зубы Теодор. Знаю, нам нужны люди. Из кабинета мы позвонили Льюису Фьюиту и Г.М. Хуагу, а уже потом в полицию. Впрочем, к тому времени патрульная машина уже стояла около нашего дома.